И действительно, в этот час я видел свою девицу гораздо лучше, чем видел ее накануне, и познал ее и внутри, и снаружи, ибо в ней я познавал себя, а в себе ее самое. Сейчас я задаюсь вопросом, было ли то, что я чувствовал тогда, любовью дружеской, при которой подобный любит подобного и печется о благе друга, или любовью вожделеющей, при которой любящий печется исключительно о своем благе и, взыскуя, жаждет только, чтобы его дополнили. Я думаю, что любовью вожделеющей можно назвать то, что было ночью, когда я вожделел в девице того, чего у меня самого не было. А утром следующего дня, напротив, от девицы мне ничего не было нужно, нужно было только ее благо. И я желал лишь только, чтобы она была избавлена от жесточайшей нужды, которая побуждала ее продавать свое тело за малую пищу, и чтобы она была в довольстве. Мне не хотелось даже и задавать ей никаких вопросов, а только хотелось продолжать о ней думать и видеть ее в овцах, в быках, в деревьях, в небесном свете, заливавшем ликованием весь двор. Теперь мне известно, что природа любви — это благо, а что есть благо, определяется знанием, и нельзя что-либо любить, если оно не познано как благо. Девицу же я познал действительно как благо для раздраженного аппетита, однако как зло для воли. Но беспременно в ту пору я находился во власти многих и противоречивых побуждений, поскольку то, что я ощущал, напоминало самую святую любовь именно так, как ее описывают доктора церкви. Чувство приводило меня к экстазу, в котором любовник и любимый желают одного и того же, а неким мистическим озарением я в те минуты доподлинно был уверен, что девица, где бы она ни находилась, желает того же, чего и я. И при этом я испытывал ревность, но не ту дурную, которую возбраняет Павел в первом послании Коринфянам, как источник расприй и чувства, не вызывающие участия в любимом, а ту, о которой говорит Дионисий в сочинении «Об именах Божиих», из которой, исходя, ревнует и Господь вследствие великой любви, которую имеет к сущему. И я тоже любил девицу именно потому, что она существовала, и был рад, что она существует, а не страдал из-за этого. Я ревновал ее в том смысле, в котором у ангелического доктора ревность — это «motus in amatum» — движение в любимом, соревнование дружества, которое велит подвигаться против всего, что способно повредить возлюбленному, а иного ничего я и не мыслил себе в оную минуту, кроме как освободить эту девицу от власти тех, кто мог покупать ее, оскверняя своей нечистую страстью. Теперь мне известно то же, о чем пишет святой доктор, что любовь имеет свойство вредить любящему, если она чрезмерна, а моя любовь была чрезмерна. Я старался здесь передать то, что тогда чувствовал, я ни в коей мере не старался оправдывать свои чувства. Я рассказывал, каковы были греховные горения моей молодости. Они были неправедны, но истина вынуждает меня признать, что тогда я ощущал их как самые благие. И пусть это служит назиданием тому, кто, подобно мне, может попасть в сети соблазна. Ныне, старцем уже, я изыскал бы тысячу разных способов убежать описанных соблазнов, хотя не знаю, насколько я вправе гордиться таковым умением, учитывая, что полуденный бес уже давно меня не искушает. Однако имеются соблазны и другие. Вот, к примеру, как знать, не вдохновлено ли то дело, коим я занимаюсь ныне, такой предусудительную прелестью, как тайное попустительство обольщением памяти, глупейшая попытка сберечься от бега времени и от смерти».